Презрядный, слава Отцу и Сыну и Святому Я же все делала, и сипу шлю. И, Сеньоре, лице Твое принеси, как и спусти свет Твоим, взы содержанием деяния и помышления Христу и оправдой. Помилуй, да, Боже, помилуй, не выжить ни греха, ни деяния, ни злобы, и я же от спасения согрешив умом и словом и произволением и предложением и мыслью и деянием согрешив я твоим никто же угодно. Отсюда осужден ты, отсюда и припрем ты козокаянный о своей совести. Ее же ничтоже в мире нужнейше, судье избавителю, но избече. Пощади и избави, и спаси мя раба Твоя. Если в союзе видя древний великий патриарте, указание есть душе моя деятельна до восхождения, разумного восшествия, аще позже же оба деянием и разумом и зрением пожить и обновить. Лишение ради патриар, им разночный понесено всяк день снабдения творяло. Посы, труждаяся, работаяй, да две же не сочетаю. Умилуй, да Боже, помилуй, живыми две разумные деяния же зрение, лию оба деяния, яко многочадую, прохиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяния, ни зрение душе не справит. Помилуй, да Боже, помилуй, в дио душе моя изрядствуя, Боже, древний великий патриарсе, достяжеши деяние с разумом, да будешь и умзремога, и достигнешь не заходящим во предении, и будешь и великий путь. Десяти патриархов, великих патриарсин, где-то творит, тайну утверди тебе веслицу деятельного душе моя восхождение. Дети, яко основания, степени, яко восхождения, премудре глупого. Сава возненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первое добро и первенство, и отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси окаянное деянием и разумом. Тем же ныне покойся. Помилуй, да Боже, помилуй. Эдом и сам доречейся крайнего ради жену неистовного смешения, невоздержанием опресно разжигаем и сластьми воскверняем. земля же дети ими же искусилася еси, но явилася еси нетерпеливи. Чаден и славный, бесчаден и бездомок напрасно, палату угноище и бисери струны меня. Царским достоинством венцем и по границею озерян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и сады, внезапно богатство славы царства обнища в лишись. Боня Боже помилуй, аще праведен мяще он и не порочен паче все, и не убежало вления всего и сети. Любива суще окаянная душе, що сотворише, аще само неневинный случится найти. Боже, Боже, помилуй. Тело осквернися, дух окаля себе сострубиться, но я го врач Христе, оно я покаяние мое. Омий, очисти Бога же спасе мой, очисти до чистейшего. Боже, Боже, помилуй. Тело Твое и кровь распинаем, и о всех положил еси слове, тело угодно мя обновиши. Кровь да омыешь имя, дух же предал еси на мя, приведеши Христе Твоему родителю. Помилуй мя, Боже, помилуй. Все делал еси спасение посреди земли, щедрено спасемся, волею на древе распялся еси. Эдем затворенный отверзися, горняя и дольняя тварь языцец и спасений поклоняются Тебе. Помилуй, Боже, помилуй. Да будет мне купель крови зверкови, вкупе и питье источившее воду осогрений. Тобою очищаюся, помазуюся и пия, яко помазание и питие слове животочное Твое словесо. Я Боже помилуй. Нам есть чертога, нас есть мы брак окупной вечери, свети мне Бога сия повесенели, червом заключися мне спящу, вечеря снедеся, аже по руку и ногу связан Бог не свежим. Чашу сырку все жаре, брат мой, а живоносная, из них же сугубые нам источит токи оставления и разума. Во образ древнего и нового, двоих купе завету спасе. Живота моего мало, и исполнено болезни и лукавства, но в Бог... да не буду сижание, не вражда чуждему, спаси сам я ущельный. Помилуй я, Боже, помилуй. Высоко глаголем ныне есть жесток жени, сердцем мучений суе, да не створи сером осудишь имя. Паче же мы даре вас нерение, подожми едини щедре. Правосудие и сему мясо чист. Помилуй я, Боже, помилуй. Согрешил досадив сосуду плоти мои, я вем щедре. Но в покаянии имя прими и правду призови, да не буду сяжание не вражда чуждему, спаси самя в ущелье. Умилуй я, Боже, помилуй. Само истукан быстростни душу мою вредя щедре, но в покаянии имя прими и в разум призови. Да не буду сяжание не вражда чуждему, спаси самя в ущелье. Умилуй я, Боже, помилуй. Не послушав глаза Твоего, прислушав Писание Твое закону положника, но в покаянии имя прими и в разум призови. Да не буду стяжание не вражда чуждему, спаси самя в ущелье. Ему добрая Мать Мария, моли Бога нам. И словных жительств в плоти приходящих благодать преподобная к Богу верю воистину приела си, верно ждущих дня предстательствует. Тем же волем Тя от всяких напастей нас молитвами Твоими избави. Непокорная Мать Мария, моли Бога нам. Великих безместий в глубину не спавшийся, неодержимо бываеси, но востекла еси помыслом лучшим, крайне деяньми явя добродетели, преславно ангельское естество Марии удививши. Непокорная Мать Андрея, моли Бога нам. Андрею, отеческое похвало, молитвами Твоими не пристай молися, пристая Троице, пребожественней Якова, да избавимся мучения и любовью предстателя, для божественного всеблажения призывающей к Иду одобрении. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу. Нераздельное существо, неслитное лице, богословно Тя, Троическое единое божество, яко единоцарственное, сопрестольное, вопию Тебе, Великую, Вышне, в Троице, прославляемую. И рождающие, девствующие, пребывающие по бою естеству Дева, рождаются, обновляются законы естества, утроба же рождает нерождающие, Бог и где же хочет, побеждается естества чин, творит Твои лико хочет. От ночи утреннюю чам человеку люче, просвети молюся, и настави меня на поведение Твое, и научи меня спаси творить волю Твою. От ночи утреннюю чам человеку люче, просвети, молюся, и настави меня на поведение Твое, и научи меня спаси творить волю Твою. Помилуй меня, Боже. Сына спаси, покажи. Содеях беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, оскверни ложе мое, я Боже очи. Согрешив, согрешив, яко жертве Иосифа, братья продавши, чистоты плоды целомудри. Помилуй меня, Боже, помилуй. Господнико праведная душа связаться, продайся в работу сладки. Господи, ты же вся душа продалася, если злыми твоими. Помилуй меня, Боже, помилуй. Иосифа праведного и целомудренного ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не оскверняйся бессловесными стремлениями, Христа беззаконную. Помилуй меня, Боже, помилуй. Пощади, провед Божий, вели надо и воси, владыко Господи, новообраз погребения и восстания Твоего. Боже, что тебе, когда сице Боге принес, помилуй меня, Боже, помилуй. Моисею слышала, если ковчежа в душе, водами, волнами, носим речными, яко в чертоге преведающий дело. Горького совета фараонийского. Помилуй меня, Боже, помилуй. Аще бабы слышала, если убивающая иногда безвозрастное мужеское душе окаянная целомудрия деяние. Великий Моисей, си премудрой. Я, Боже, помилуй. Яко Моисей, великий египтянина, ума уязвивши окаянная, не убила еси душе, и как отселившися глаголи, пустыню страстей покаяния. Помилуй меня, Боже, помилуй. В пустыню вселился великий Моисей, гряди уба, подражай то Божие, да и в глубине Богоявления душе видений Его. Моисеев же злоображай душе, ударяющий море, и обусевающий глубину во образ Христа Божественного, им же можешь и ты великое совершить. Помилуй меня, Боже, помилуй. Богу непорочный, небесный, но огнив и не ясля воды и душе, приноша учуждение Богу оскверненное житие. Я Боже помилуй. Я был тяжким нравом, фараону горькому мы клады. Плоти мои я одежду, убелил я посъел. Помилуй я, Боже, помилуй. Очи не слетаю, моя дело спасе, всякого человека, превозшедша грехами себе зрю. Я поразумом мудрствуяй согрешивых, не неверими. Помилуй я, Боже, помилуй. Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреши послабими, яко естеством чистый сам Сын един. И разве тебе никто же есть, кроме скверны? Помилуй меня, Боже, помилуй. Меня родит Бог Сын, вообразился еси в мя, показал еси чудеса. Исцелив прокаженные и расслабленную гостяну, кровоточивые, то пустою еси спасе, прикосновением рими. Помилуй меня, Боже, помилуй. Кровоточивую, подражаю, каянную душе, бите сын. Удержи обеты Христовы, да избавившись от раны, услышишь его от него, вера твоя спасет. Помилуй меня, Боже, помилуй. Низус нечащую подражай, о душе, приди, припади к ногам моим Иисусу. Дося исправит, и доходишь и правой стези Господь. Помилуй меня, Боже, помилуй. Вообще не кладет дети глубокий владыко, источи мне воду из пречистых твоих жив. Да я, по самаряне, не к тому пияй жажду, жизни острой источаешь. Помилуй меня, Боже, помилуй. Силом да будут бесвязи моя, владыко Господи, да умы. Оценится сердце, и между тебя умно света привлечь. Преподобная Мать Мария, моли Бога нам. И со мне в желании всебогатое древо лжелевше поклонитесь жизненному, сподобилось есть и желание, сподобил вы меня получить Вышние славы. Преподобная Мать Мария, моли Бога. Струя вдовски пришедшая, обрела еси покой, без болезненной плоти, сласти избежавши, и я же нас избит твоими молитвами преподобная. Преподобнее Отче Андрея, моли Бога. Як пастырь и зряднейший Андрея премудрый, избрано сущий тебя любовью, верю и страху молю, Твоими молитвами спасение лучите и жизнь вечную. Отцу и Сыну и Святому Богу. Тебе все славим единого Бога, свят, свят, свят, и все Отче, Сын и Души, простое существо, единице Христа поклоняемая. Человеческое естество. Господи, всем.